Поручик не мог описать собственное ощущение. Он знал, что скоро это произойдет, но чтобы вот так, громом с ясного неба, в первый же день новой службы... Наблюдавший за ним с веселым любопытством, Маевский спросил нарочито безразлично: «Боитесь?» «А если даже и боюсь», — сказал поручик, насупясь, «неужели это уж так постыдно?» «Да ничуть», — безмятежно ответил Маевский. «Все боялись в первый раз, словно целомудренная новобрачная известных событий. Хе-хе-хе. Я и сам зубами выстукивал испанский танец фанданго, чего нисколько не стыжусь. Некоторые так боялись, что даже после нескольких путешествий так и не смогли служить далее. Дело вполне житейское, а что ж там? Бывало, люди выпрыгивали в последний момент из готовой к отправке кареты. А Петр Генрихович, капитан фон Шварц, ломился изнутри уже запертую дверь, но меж тем впоследствии стал исправнейшим офицером, а вы с ним еще познакомитесь». Он убрал с лица веселость, посерьезнел. «В самом деле, Аркадий Петрович, у нас с вами возникла срочная надобность. Полковник Стахеев уже пребывает там, а он по своему положению крайне редко возглавляет непосредственно наши дела. Ну, так мы идем?» Опомнившись, поручик двинулся вслед за размашисто шагавшим Маевским. Он негромко произнес, словно бы для самого себя: «Я-то полагал, предварительно введут в курс дела, обстановку разъяснят». «Но обычно так оно и бывает», — сказал Маевский. «Но когда случается, выражаясь морским языком, обрал, между прочим, я точно так же, как и вы, совершенно не посвящен в детальное описание тех времен, ну, куда нам с вами сейчас предстоит прыгнуть. Я занят главным образом совершенно другой эпохою. Ну, так уж сложилось». Но он задорно усмехнулся. «А в общем-то, не думайте, что нас ждут особые сложности. Времечко, куда нас гонит приказ, исторической науке неизвестно совершенно, да и нами почти не освоено, так что особенно и некому разъяснять нам обстановку. Те, кто ее более-менее знают, все сейчас в былом, включая полковника Стахеева». «То есть, как это, историкам неизвестно совершенно?» «Да вот так, мой друг. Для начала крепенько запомните нехитрую истину. Хваленая историческая наука, о чем она и не подозревает, еще имеет некоторое представление о событиях последней пары тысяч лет. Но вот когда речь идет о седой древности, там обнаружилось столько интересного и совершенно неизвестного историкам, и, подозреваю, обнаружится еще немало». Поручик вновь невольно приостановился. «Седой древности, вы говорите?» «Вот именно», — безмятежно сказал Маевский. «Сдается мне, 30 тысяч лет до Рождества Христова — это достаточно седая древность, не так ли?» Поручик шагал по металлической лесенке позади штабс-капитана Маевского, невероятным усилием воли заставляя себя держаться безукоризненно прямо, не медлить, не выражать лицом охватившую его бурю эмоций. По правде говоря, у него не то чтобы коленки дрожали, до такого, слава богу, еще не дошло. Но мурашки по спине бегали, и зубы то и дело проявляли тенденцию постукивать героически поручиком пресекаемую, и сердце словно бы переставало временами биться, замирая в непонятном ужасе, а потом начинало колотиться вовсе уж лихорадочно. Вся сила воли, все мужество было вложено в безукоризненную походку.